Глава 9. Долго оформляли все документы и протоколы. «Трофим Васильевич, сколько еще писать?» – пробормотал Иван Палыч, глядя на кипу бумаг. «Иваньков сбежал, мальчишку убили, а мы тут чернила переводим». Глушаков, поправляя повязку, на глазу вздохнул. «Пиши, Иван Палыч, жандармы требуют. Без протоколов поезд не тронется». Он бросил взгляд на Сидоренко, нервно теребившего ремень. «Александр Иванович, что Арбатов говорит?» Прапорщик пожал плечами. «Сыщик рвется Иванькова ловить, но жандармы уперлись. Пока все подписи не соберем, стоим. Карантин, убийство, сам понимаешь. Так что пишем, заполняем, бюрократия, будь она неладна. Подписываем, где надо, побыстрее, ехать уже пора». Наконец появился Арбатов. «Господа, ну все, хватит черкать», — заявил он, хлопнув по столу. «Я поговорил с кем надо, объяснил ситуацию, задерживать вас уже нет смысла. Теперь дело техники, словите Ванькова, тут уж мы будем суетиться. А вы людей лечите, фронт ждет». «Поймаете?» — кисло спросил Сидоренко. Арбатов усмехнулся. «Мои сети шире, чем вы думаете, он далеко не уйдет». Тепло попрощались, и поезд загудел, лязгнул сцепками и медленно тронулся, рассекая снег. Иван Палыч смотрел в окно, как белостенная станция Шаховская исчезает в черноте ночи, словно на нее бросают лопатами горсти могильной земли. Узловая безымянная станция, у которой остановились на следующее утро, гудела от суеты. На то были причины. 3 дня назад немецкий аэроплан сбросил бомбу на станционный медпункт, превратив его в груду обломков. Врачи и сестры погибли, а раненых продолжали подвозить с фронта, не зная еще о трагедии. Санитарному поезду предстояло забрать их всех. С утра заволокло все небо тучами и лег туман. Сырой холод пробирал до самых костей, и приходилось все время что-то делать, чтобы не замерзнуть. К счастью или горечи, работы было много, грузили раненых. Иван Палыч помогал сестрам милосердия принимать солдат. Тут главная хитрость — осмотреть раненых сразу, прямо на платформе, сортируя. Тяжелых — в лазаретный вагон, легких — в общий. Тогда толкучки не будет, и санитарам легче таскать, не ожидая очереди, когда весь поток залезет в один вагон. Вот молодой безусый солдатик с огнестрельным в бедро. Кровотечение остановлено, но кость, возможно, задета. «Этого в операционную срочно», — скомандовал Иван Палыч санитару. «Скажите Женечке, пусть готовят инструменты». Следующий — крепкий унтер с рваной раной, стискивающий зубы от боли. У этого осколочная рана, но не глубокая. Уже и зашили даже. Неплохо, надо сказать, зашили. На перевязку в лазаретный вагон. Третий раненый, совсем юный, с лихорадочным блеском в глазах, тяжело дышит. Рука забинтована наспех, на бинтах грязные пятна. Иван Палыч, приподняв повязку, увидел почерневшую кожу и гной. Газовая гангрена начинается. Этого в операционную, немедленно. Четвертый солдат, черепная травма, сотрясение, похоже, переломов нету. В лазаретный, под наблюдение. Среди носилок мелькнула необычная для здешних мест фигура. Молодая женщина в измятом платье сестры милосердия тяжело дышала, держась за живот. Большой живот. Очень большой. Беременная. Лицо девушки бледное, с темными кругами под глазами, то и дело искажалось от боли. Рядом суетился старичок, поддерживая ее под локоть. «Что вы тут? Вам нужна помощь?» — спросил Иван Палыч, подходя. Старик, вытирая пот со лба, торопливо объяснил. «Господин доктор, нужна. Помощь очень нужна. Вот, Марина Федоровна, санитарка наша из станционного медпункта, который разбомбили. Она одна живой осталась, и то потому, что на улицу вышла. А так бы и ее...» Старик встрепенулся, начал более строже докладывая. «В общем, санитарка в положении, 9 месяцев уже. Родить вот-вот должна. На станции некому помочь. Ни врачей, ни повитух. Если ее тут оставить, ребенок погибнет, и она поди тоже. Кто роды-то примет? Заберите ее в поезд, умоляю, помогите ей. У вас и инструмент необходимый имеется, и помещение, и бинты, и тепло». Иван Палыч нахмурился, оглядывая женщину. Марина, стиснув зубы, тяжело дышала, ее руки дрожали на животе. «Почему не в город? У нас все-таки санитарный поезд, не родильный». «Город далеко», — выдохнула она. Голос слабый, но твердый. «Дороги разбиты, а у меня скоро по сроку, завтра, послезавтра. Пожалуйста, доктор». Иван Палыч посмотрел на платформу. «Конечно, не положено так делать, только раненых и солдат. Но какой к черту устав, когда новую жизнь спасти нужно?» «Хорошо», — сказал он, кивнув фельдшеру. «В лазаретный вагон ее живо. Женечку позови, она поможет. Я приму роды, если дойдет до того, но сперва осмотр». Старик с облегчением выдохнул. «Доброе у вас сердце, доктор. Мариночка, ну что ты молчишь? Поблагодари доктора». Марина прошептала. «Спасибо, доктор». «Пока не за что», — отмахнулся тот. И вновь принялся сортировать раненых. «Этого в операционную, этого на перевязку, этого, чего чешешься весь, в изолятор его, от вшей обработать». Лишь только через 3 часа выдалась минутка перевести дыхание. Спрятавшись в тамбуре лазаретного вагона, чтобы хоть где-то укрыться от неприятного сырого холода и суеты, Иван Палыч устало пялился в окно. Вот санитары украдкой курят за полуразрушенной стеной станции. Вот Трофим Васильевич беседует с кем-то из местных. Вот связной подошел к ночмеду. Отдал честь. Протянул запечатанный пакет с сургучной печатью. «Из штаба, ваше благородие, срочно!» — раздался его звонкий голос. «Из штаба? Задание, что ли, какое-то поступило?» Трофим Васильевич принял пакет, тут же раскрыл его, прочитал, нахмурился. Кто-то из санитаров подошел к Глушакову, начал что-то спрашивать, но тот только отмахнулся, не до тебя сейчас. Потом, оглядевшись, направился в тамбур. «Огоньку не найдется, Иван Павлович?» — угрюмо спросил он, засунув папиросу в уголок рта. «Не курю, Трофим Васильевич». «Ах, я все забываю. Это хорошо, что не куришь. Правильно делаешь», — кивнул тот. «Что, всех погрузили?» «Практически. Сейчас легкораненых оформляем, потом начинаем операции». «Это хорошо», — задумчиво ответил ночмед. «Что-то случилось?» — осторожно поинтересовался доктор. «Да приказ вот пришел», — вздохнул Глушаков. «Секретный, черт бы его побрал. Поезд должен отклониться от маршрута, эвакуировать какого-то особого раненого. Судя по фамилии сына влиятельного сановника, представляешь? Тайна, чтобы никто не знал. А мы единственные, кто близко от их точки». Он похлопал себя по карманам в надежде найти спички. «Постой, Трофим Васильевич, это ж секретный приказ. Я не должен об этом знать, и ты не должен болтать». Глушаков отмахнулся, раздраженно махнув рукой. «Да брось, Иван, сколько вместе за такой короткий период пережили уже, каких ужасов не видели. Ты ж не побежишь жандармам стучать, а мне пар выпустить надо, иначе лопну». Он потер виски. «Этот сановник, поди, в Петрограде сидит, а мы из-за его сынка маршрут ломаем, крюк приличный делаем, да и не на прогулку едем, а туда, где совсем недавно бомбы рвались и пули свистели. И это с полными вагонами раненых, из-за одного какого-то щеголя». «Если тайна, значит, дело важное. Может, он что-то знает или какие-то секретные данные есть, от разведки, например». Глушаков хмыкнул. «Фантазируешь, доктор. Там сопляк наверняка сидит в окопе. Сначала геройствовать хотел, вот и отправился на фронт. А потом, когда настоящего пороху нюхнул, кровь увидел, испугался сразу, хвост поджал. Трясется, папочке своему конверты шлет. Забери, пожалуйста, скорее. Вот папочка и суетится, важных людей подключает. Целый санитарный поезд развернул». Трофим Васильевич спрятал папиросу обратно в пачку, вздохнул. «Ладно, приказы не обсуждаются, какими бы они ни были. Будем исполнять. Но как только этот сынок окажется у нас в поезде, в изолятор его помещу. Пусть нюхнет настоящей медицинской жизни». Поезд отправился со станции ближе к вечеру, и закипела работа, отточенная годами и опытом. первая операция срочная. Молодой солдат с огнестрельной раной бедра. Скальпель. Обнажить рваную рану. Кость, к счастью, цела, но пуля застряла глубоко. Извлечь пулю, зашить сосуд, просушить. Кровотечение остановить, рану промыть. Еще просушить, бинтовать и в лазарет под наблюдение. Меняем перчатки, переодеваемся, к столу. Вторая операция сложнее. Унтер с осколочной раной. Осколок пробил ребра. Дыхание хриплое, с кровью. Удалить осколок, наложить дренаж и зашить рану. Молиться, чтобы не началась инфекция. В лазарет, следить за температурой. Третья операция. Ефрейтор с пулевым ранением плеча. Пустяк. Кость в порядке, считай, царапнула. Пинцет, извлечь пулю, зашить мышцу, бинтовать туго. К следующему столу. Пожилой рядовой с осколочной раной живота. А вот тут сложнее. Осколок пробил кожу, застряв в мышцах. А может, и глубже ушел. Если так, то ничего хорошего не жди. Дыхание тяжелое, пот на лбу, признаки шока. Как бы не умер на столе. Скальпель, шире разрез. Обнажить рану. Внутренности не задеты, но кровотечение сильное. Осколок извлечен, сосуды зашиты. Промыть, дренаж. Трубка поставлена, рана зашита. Камфоры 2 кубика под кожу и в лазарет. Рядом у соседнего стола второй хирург Степан Григорьевич Завьялов заканчивал свою операцию. Ампутацию пальца у солдата с гнойной инфекцией. Лицо хирурга было напряжено, но не из-за операции. Завьялов то и дело зыркал украдкой на своего коллегу. Недобро так зыркал, с завистью. Иван Палыч взгляд этот, конечно же, приметил, но проигнорировал. Не до того сейчас. Людей лечить нужно, а не по сторонам смотреть. Закончив с неотложными, Иван Палыч решил немного дать отдохнуть глазам и направился в лазаретный вагон, чтобы осмотреть Марину, беременную санитарку. Войдя в отдельное купе, отгороженное ширмой, он застал Евгению Марковну, поправляющую одеяло на койке Марины. Женя, заметив доктора, вздрогнула. Ее голубые глаза на миг встретились с его взглядом. Неловкость повисла в воздухе. «Иван Палыч», — начала Женя, но замялась. «Я Марину готовила». «Спасибо, Женечка», — тихо ответил доктор, стараясь говорить мягко. «Останься, поможешь». Он повернулся к Марине, лежавшей на койке. Ее лицо, бледное, с влажными от пота волосами, было напряжено от боли. «Марина, я доктор Петров. Не успели с вами познакомиться там, на станции. Иван Палыч, как вы себя чувствуете?» Марина, стиснув зубы, выдохнула. «Болит сильно, доктор. Ребенок шевелится, но слабо». Иван Палыч кивнул, приступая к осмотру. Опыта не имелось, да и припомнить в точности протокол для беременных тоже не получилось, поэтому пришлось импровизировать. Для начала неплохо бы собрать анамнез. «Марина, вам сколько лет?» 23, господин доктор». 23. Совсем еще молоденькая. Выглядит, конечно, старше, и даже не лицом, а глазами. Эти глаза уже многое повидали. «Хорошо. Это ваша первая беременность? Были ли выкидыши, аборты?» «Первая», — тихо сказала она, опустив глаза. «Ничего такого. Выкидышей не было. Все шло нормально, пока станцию не разбомбили». Иван Палыч кивнул, продолжая. «Хронические болезни есть? Сердце, легкие, почки? Или, может, в последние месяцы что беспокоило?» Марина покачала головой. «Нет, доктор, здорова была. Только последние недели ноги отекали, и спина болела. Но акушерка на станции говорила, это нормально». Она поморщилась, поправляя положение. «Отеки и боли в спине — частое дело на поздних сроках», — отметил доктор. «А как ребенок? Шевеление чувствуете? Сильные, слабые? Как часто?» «Шевелится», — улыбнулась она слабо. «Сегодня утром сильно толкался, сейчас потише, но каждый день дает знать. Когда бомбили, так и вовсе чуть ли не прыгал». «Наверное, от звуков громких», — предположил доктор. «А он слышит?» — удивленно выдохнула Женя. «Слышит, Евгения, еще как», — улыбнулся Иван Палыч. «А вы разве не знали?» «Не проходили такое на курсах», — смутилась санитарка. И тут же забеспокоилась. «Тогда в другой конец вагона бы Марину Федоровну переложить надобно». «Это еще зачем?» «Тут солдаты вон лежат, так ругаются. Нельзя, чтобы ребенок слышал такую ругань. Таких слов говорят, ужас просто. Да и курят еще». Доктор с трудом сдержал смех, но кивнул. «Переложить вряд ли получится, мест мало. Но с солдатами я поговорю. Попрошу, чтобы не ругались и не курили». «А если не послушают?» «А если не послушают, назначь всем двойную клизму». Марина рассмеялась. Хороший знак. «По вашим подсчетам, когда срок родов?» — продолжил расспрос доктор. «Акушерка дату ставила?» Марина задумалась, теребя край одеяла. «Она говорила, завтра или послезавтра. Но схваток пока нет, только тянет низ живота иногда». «Тянет, но нерегулярно? Боли?» — уточнил он, чтобы исключить начало родов. «Нет, нерегулярно. Просто тяжело», — вздохнула она. «Как будто камень там». Иван Палыч кивнул, проверяя пульс на ее запястье. «Пульс 80, нормальный. Женя, подай тонометр». Он измерил давление. «120 на 80 тоже в норме. Температуру мерили?» Женя, подав тонометр, ответила. «Утром была 36,7. Сейчас вроде без жара». «Отлично». Доктор осторожно ощупал живот Марины, определяя положение плода. «Голова внизу, предлежание правильное. Марина, боли при нажатии нет?» Он слегка надавил, следя за ее реакцией. «Нет, не больно», — ответила она, расслабившись. «Хорошо», — Иван Палыч выпрямился. «Состояние удовлетворительное. Будем наблюдать. Если тянущие боли участятся или воды отойдут, сразу зовите меня. Пейте больше жидкости, отдыхайте. Женя, проследи, чтобы она ела легкое, бульон, кашу». «Хорошо, Иван Палыч». Доктор вышел. У перехода в штабной вагон доктор наткнулся на Завьялова. Тот стоял, прислонившись к стене в расстегнутом халате, держа папиросу. «Иван Палыч», — буркнул Завьялов, выпуская дым. «Опять всех спас. Марина твоя уже родила или все геройствуешь?» И вот он был колким, с едва скрытой насмешкой. «Степан Григорьевич, ваше беспокойство напрасно», — сухо ответил доктор. «Роды пока не начались. Наблюдаем. Работы хватает, как и у вас». Завьялов фыркнул, затянувшись. «Работы, говоришь, хватает. А ты сам ее находишь, причем дополнительную». Он бросил окурок на пол, растирая его каблуком. «Мы беременных вообще-то не берем на поезд. Или забыл? Только раненых и военных. По уставу санитарного поезда, гражданских, да еще беременных, брать запрещено. Военный состав не богадельня. А ты ее в лазарет определил, как герой». Иван Павлович нахмурился. Усталость мешала спорить, но слова Завьялова задели. «Степан Григорьевич, не бросать же ее было. Станция разбомблена, врачей нет, роды вот-вот. Оставь ее там, и она, и ребенок погибли бы. Устав уставом, а совесть где?» Завьялов фыркнул, затянувшись. «Совесть, говоришь? А если она рожать начнет, а мы под обстрел в это время попадем? Или карантин ужесточат из-за нее? Ты подумал, Петров? Или ты за Славой бегаешь?» Иван Палыч сжал кулаки. «Я не за Славой гонюсь. Если устав важнее жизни, то какие мы к черту врачи?» Завьялов скривил губы, но ничего не сказал. Швырнул окурок под ноги, развернулся на каблуках и ушел. «Чует, сердце еще доставит проблем», — понял Иван Палыч, провожая коллегу взглядом. Санитарный поезд мчался сквозь ночь, рассекая бескрайнюю степь, укрытую снегом. Вьюжило. Метель набирала силу, завывал ветер, швыряя в окна вагона колючую снежную крупу. Мигали тусклые лампы в коридорах, отбрасывая дрожащие тени на стены. Стук колес тонул в реве бурана. Иван Палыч, стоя у окна в жилом вагоне, смотрел в темноту. Смену сдал, и уже давно пора было спать, но не спалось. Думалось о разном, но все больше азарном. Как там все? Как Аглая? Справляется ли с больницей? Как Гробовский? Как отец Николай? И, конечно же, как там Анна Львовна? В вагонах было холодно, несмотря на топившиеся печи. Пар от дыхания оседал на стеклах. За окном степь казалась бесконечной. Ни огонька, ни деревца, только белый хаос снега, кружащего в свете паровозного фонаря. Вьюга усиливалась. Ветер бил в борта вагона, словно пытаясь сорвать его с рельсов. Внезапно поезд замедлил ход. Лязг сцепок стал тяжелее, и паровоз издал протяжный гудок. Иван Палыч, придерживаясь за поручень, нахмурился. «Остановка в такой глуши? Зачем?» Не спалось, поэтому решил узнать, в чем дело у коменданта. Он наверняка сейчас тоже еще не спит. В штабном вагоне, за откидным столом, заваленным бумагами, сидел Александр Иванович, хмурый, с покрасневшим от холода лицом. На столе дымится кружка с чаем. Рядом Трофим Васильевич Глушаков, поправляя повязку на глазу, листал рапорт. «Александр Иванович, что стряслось? Почему стоим?» — спросил Иван Павлович, входя. Сидоренко, подняв взгляд, буркнул. «Снежный занос, чертова дери! Рельсы завалило, паровоз не тянет. Пришлось тормозить». Он сплюнул в сторону, явно злясь. «Так надо почистить», — предложил доктор. «Выгоним мужчин, кто может стоять, лопаты найдем, расчистим и поедем». Сидоренко скривился, отмахнувшись. «Не снег там, Иван Павлович, лед. Ходил только что, смотрел. Все сковало коркой толщиной в ладонь. То ли влажность большая, то ли еще из-за чего. Настоящие торосы, не отдолбите за 3 дня». Он стукнул кулаком по столу, чай плеснулся. «Проклятая степь». Глушаков, отложив рапорт, тихо вздохнул. «А раненые ждут. Если застрянем, беда. Что делать-то, Александр Иванович?» Сидоренко молчал. Ответа у него не было. Молчал и Иван Палыч, не зная, что предложить. И только вьюга выла все громче, словно насмехаясь над ними.